Средь гостей танцовщица помирает с тоски, он с ней рядом садится, это ведь двойники. Это тоже открыто может лечь на ура королевы без свиты под удар топора. И свою королеву он на лестничный ход от печей перегрева освежиться ведет. Хорошо хризантеме стоит на стуже в цвету, но назад уже время, в духоту, в тесноту. С табаком в чайных чашках, весь в окурках буфет, стол в конфетных бумажках. Наступает рассвет, и своей балерине, перетянутый так, точно стан на пружине, он шнурует башмак. Между ними особый распорядок с утра, и теперь они оба, точно брат и сестра. Перед нею в гостиной не встает он с колен, на дела их картины смотрят строго со стен. Впрочем, что им, бесстыжим, жалость, совесть и страх пред живым чернокнижьем в их горячих руках. Море им по колено, и в безумии своем им дороже вселенной миг короткий вдвоем.